Глава 9. Бенденхолд и Бенденвейр, 13-й оборот. Дорога была хорошей, но в холодную погоду Джейд не решался трогаться в путь среди лабиринта холмов, пока солнце не поднималось достаточно высоко. Ночевать он предпочитал в одиночку, хотя за дневной трапезой не отказывался от компании попадавшихся навстречу холдеров. Как-то раз он помог одному из них сменить колесо на телеге, и, поддавшись его уговорам, провел ночь на ферме. Но не считая этих случайных встреч, большую часть времени Джей был предоставлен самому себе и мыслям о черноволосой девушке. Надо было узнать ее имя. Ничего не стоило это сделать, но он как-то не сообразил. Теперь же, с каждым скачком Кеса, желание это становилось все сильней. Он даже стал перебирать все известные ему женские имена, но, казалось, ни одно из них для нее не подходило. Джейд с тревожным чувством вспоминал ее глаза, полные невысказанной печали, нежные линии губ и подбородка. Видимо, она была того же возраста, что и две другие девушки в их маленьком охотничьем отряде. Однако в ней ощущала зрелость, то, чего не доставало ее подругам. Она наполняла сны Джейда. Иногда в своих ночных видениях он чувствовал трепет нежного тела и сладость ее губ. Это не столько смущало, сколько развлекало его. Ах, если бы попасть с ней на веселую встречу, на площадку для танцев, где дозволено все, или почти все. Он танцевал бы с ней всю ночь и постарался прогнать грусть из ее глаз. Над горизонтом постепенно вставал конус Бенденвейра, величественный и неприступный, с обрывистыми склонами. Чем ближе была вершина, тем чаще Джейд подгонял Кеса, и тем длиннее становились его дневные переходы. В тот день он поднялся с рассветом, уверенный, что последний раз встречает утро в пути. Внезапно его внимание привлек возносившийся к небу дым. Напротив, на речном берегу горел костер. Джейд мгновенно насторожился. Не Телла ли там? Изучив свою карту, он выяснил, что неподалеку от его стоянки были и другие пещеры. Возможно, Телла пересекла горный хребет напрямик и расположилась в одной из них. Он успокаивал себя тем, что костер, скорее всего, разжег какой-то пастух, но чувствовал, что не успокоится, пока не проверит. Арамину забрали в Вейр-Бенден, и если Телла снова охотится за ней, то всадникам лучше знать об этом. Он стреножил Кеса, набрал травы, чтобы жеребец не скучал в одиночестве, и, проверив, легко ли выходит из ножен метательные ножи, начал спускаться вниз к полумраку речного берега. Мост – шаткое сооружение, сохранившееся с тех пор, как войска лордов пытались штурмовать Бенденвейр, обеспечил ему быструю и бесшумную переправу. Джейд не видел языков огня. Скорее его отблески на обращенной к северо-востоку поверхности скалы. Небо светлело с каждой минутой, и теперь он мог двигаться достаточно быстро. Вскоре ему попалась узкая петляющая по косогору тропка, и Джейд едва не упал, поскользнувшись на навозной лепешке. Рассудив, что дорога, даже столь извилистая, безопаснее прямого пути по откосу, он тронулся по ней и вскоре забрался выше того места, где мерцал костер. Тогда Джейд сошел с тропы и, осторожно раздвигая чахлые заросли колючего кустарника, подобрался ближе. Он услышал голоса, два мужских и третий, в котором безошибочно узнал голос Теллы. Слов разобрать не удавалось, и он не мог подойти ближе, крутой утес под ногами оказался слишком гладок, а путь в обход занял бы слишком много времени. Присев на корточки, Джейд ждал, пока голоса вдруг не смолкли. Он заторопился вниз, все яснее различая дорогу в свете разгоравшегося утра. Лишь угасавший костер среди нагретых камней перед темным входом в пещеру встретил его. Люди исчезли. Он заглянул в маленькую подземную камеру. Там было пусто и чисто. Слишком чисто, отметил про себя Джейд. Отсюда он мог видеть реку на протяжении сотни длин дракона, но следов путешественников нигде не замечалось. Возможно, они перевалили холмы и скрылись в каком-нибудь тайном ущелье. Джейд задрал голову, чтобы осмотреть нависавшую над пещерой скалу, и вдруг увидел драконов. Они величественно и неторопливо взмывали к небесам из чаши Бендена, словно приветствуя поднимавшееся вместе с ними солнце. Первая встреча с садником оставила у Джейда болезненные воспоминания. Потом он не раз встречался с обитателями разных вееров и знал, что бенденцы пользовались среди них самой высокой репутацией. Он даже летал на драконе, на хите, в тайное убежище Теллы. И теперь, глядя на паривших под небеси драконов, упиваясь этой красотой, Джей чувствовал, как безвозвратно навсегда уходит детская обида. Поглощенный зрелищем, он не думал о том, что его могут заметить. Он глядел, пока одни драконы не начали плавный спуск обратно в веер, а другие исчезли в невидимой и неощутимой тьме промежутка. Хотя молодой торговец уже столкнулся с этой их способностью во время путешествия на Хите, она по-прежнему казалась несколько пугающей. Потом он подумал, а чего драконы, обладавшие превосходным зрением, не реагировали на его присутствие? Наверняка они разглядели человеческую фигуру на фоне скалы. Однако звери совсем не казались встревоженными. Значит ли это, что они не заметили также и Теллу с ее спутниками? Наверняка не заметили. Всадники чувствуют себя в такой безопасности в своем вере, решил Джейд, что наверняка даже не выставляют часовых. И он с негодованием представил, как Телла крадется прямо в веер и похищает Рамину из-под носа у этих растяб. Но тут вспомнил, что девочку отослали в холд Бенден. Юноша заторопился вниз, перебежал мостик и вернулся к своей пещере, все время ожидая, что с неба спустится дракон, и строгий голос садника потребует у него отчета, кто он такой и зачем сюда явился. Однако его никто не остановил, и Джейд, расстроившись из-за подобной беспечности, с такой силой затянул подпругу, что бедный Кесов всхрапнул. Прыгнув в седло, он помчался по долине к тоннелю, что был единственным наземным входом в Бенден-Вейр.